кожа на его скульях и близ ушей полопалась, оттуда выходила волнами кровь. Гопнер старался ее стереть, чтобы она не щекотала ему за шеей и не мешала драться. Копенкин дал ногой в живот всаднику справа, от которого нельзя проехать к Гопнеру, и только управился дать коню толчок для прыжка, иначе бы он задавил уже зарубленного Гопнера. Копенкин вырвался из окружения чужих, а с другого бока на разъезд противника напоролся Чепурный и несся на плохой лошади сквозь мечущийся строй кавалеристов, пытаясь убивать их весом винтовки, где уже не было патронов. От ярости одного высокого взмаха пустой винтовкой Чепурный полетел долой с лошади, потому что не попал в намеченного врага, и скрылся в чаще конских топчущихся ног. Копенкин, пользуясь кратким покоем, пососал левую кровавую руку, которой он схватил лезвие сабли, и затем бросился убивать всех. Он пронизался без вреда через весь отряд противника, ничего не запомнив, и вновь повернул рычащую пролетарскую силу обратно, чтобы теперь все задержать на счету памяти, иначе бой не даст утешения, и в победе не будет чувства усталого труда над смертью врага. Пятеро кавалеристов оторвались от состава разъезда и рубили вдалеке сражающихся прочих, но прочие умели терпеливо и цепко защищаться. Уже не первый враг загораживал им жизнь. Они били войско кирпичами и разожгли на околице соломенные костры, из которых брали мелкий жар руками и бросали его в морды резвых кавалерийских лошадей. Яков Титыч ударил одного коня горящей головешкой по заду так, что головешка зашипела от пота кожи под хвостом, и завизжавшая нервная кобыла унесла воина версты за две от Чевенгура. — Ты чего огнем дерешься? — спросил другой подоспевший солдат на коне. — Я тебя сейчас убью. — Убивай, — сказал Яков Титыч. — Телом вас не одолеешь, а железа у нас нету. Дай я разгонюсь, чтоб ты смерти не заметил. Разгоняйся. Уж сколько людей померло, а смерть никто не считает. Солдат отдалился, взял разбег на коне и срубил стоячего Якова Титыча. Сербинов метался с последней пулей, которую он оставил для себя, и, останавливаясь, с испугом проверял в механизме револьвера, цела ли она. «Я ему говорил, что убью, и зарубил», — обратился к Сербинову кавалерист, вытирая саблю о шерсть коня. «Пускай лучше огнем не дерется». Кавалерист не спешил воевать. Он искал глазами, кого бы еще убить, и кто был виноват. Сербинов поднял на него револьвер. «Ты чего?» — не поверил солдат. «Я ж тебя не трогаю». Сербинов подумал, что солдат говорит верно, и спрятал револьвер. А кавалерист вывернул лошадь и бросил ее на Сербинова. Симон упал от удара копытом в живот и почувствовал, как сердце отошло вдаль и оттуда стремилось снова пробиться в жизнь. Сербинов следил за сердцем и не особо желал ему успеха, ведь Софья Александровна останется жить. Пусть она хранит в себе след его тела и продолжает существование. Солдат, нагнувшись, без взмаха разрезал ему саблей живот, и оттуда ничего не вышло, ни крови, ни внутренностей. — Сам лез стрелять, — сказал кавалерист. — Если б ты первый не спешил, то и сейчас остался бы. Дванов бежал с двумя наганами. Другой он взял у убитого командира отряда. За ним гнались трое всадников, но их перехватили Кирей с Жеевым и отвлекли за собой. — Ты куда? — остановил Дванова солдат, убивший Сербинова. Дванов без ответа сшиб его с коня из обоих наганов, а сам бросился на помощь гибнущему где-то Копенкину. Вблизи уже было тихо, сражение перешло в середину Чевенгура, и там топали лошадиные ноги. «Груша!» — позвал в наступившей тишине поле Кирей —